إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши лекции, посвященные Корану. Мы уже говорили на позапрошлой лекции и на прошлой лекции о ниспосылании Корана и о том, как Коран был собран как книга. Затем мы говорили о частях, еще из каких глав, сур состоит Коран. Мы говорили и о том, на какие разделы Коран делится. Говорили на прошлой лекции о первой суре, о первых аят, которые были ниспосланы. Это были первые 5 аятов суры Аляк, 96-я сура в Коране. Вкратце мы рассмотрели и толкование этих 5 аятов. Также мы рассмотрели последнее, то, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это 281 аят из суры Аль-Бакара. За 7, а по другим версиям за 9 дней до смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Говорили о многих других чудесах Корана. Сегодня мы также продолжим. Но прежде чем начать, мы продолжим то, что мы начинали на прошлом уроке. Это Аллах субхана ва тааля сказал: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Если вы намереваетесь или читаете Коран, то просите убежище у Аллаха от шайтана раджим, то есть побиваемого камнями зла шайтана. Мы говорили, потому что для того, чтобы чтение Корана было достигнуто до своей цели, мы прежде всего должны очиститься сами. То есть Коран – это непростая книга. Вы поймите, есть книги, которых писали люди, поэты, писатели. Там заложена человеческая логика, человеческое восприятие, человеческое понятие. И вы любые книги можете понять, если вы чуть приложите усилия для того, чтобы понять, в какое время было написано, кто автор, какие у него взгляды философские и прочее. Вы можете понять и то, что книги, которые люди написали, скажем, 1000, 2000, 3000 лет тому назад, другие философские мысли, то еще трудно и сложно понимать. Но поймите, читая Коран, мы читаем Божьи слова. Восприятие не только на уровне сознания. Восприятие истины Корана идет на уровне духовных, то есть на духовном уровне. Это своего рода живая книга. Это не просто слова, это не просто буквы, это не просто аяты. Потому что когда мы читаем Коран, мы должны вникнуть в суть. А Afala tetedabberune bil Kur'an? Аллах Тааля говорит, вы что, когда читаете, вы не размышляете? Мы должны размышлять, мы должны изучать, о чем идет речь. И вот понимаете, от чистоты души и от того, что насколько ваш иман силен, зависит ваше понимание Корана вообще истины. Поэтому мы, когда говорим «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим», мы защищаем себя, во-первых, от влияния сатаны, от соблазнов. Это необходимо. Вот я здесь вам хочу сказать, вообще шайтан – это враг человека. Слово «шайтан» образован от глагола «шатана», что очень близко на семитском языке слово «сатана». «Шатана» и «сатана». Глагол «шатана» означает «отдаленный», а «шайтан» – отдаленный от милости Аллаха. Я вам вкратце говорил, и вы это прекрасно знаете, что Иблис был когда-то Газазил, Аллах его очень сильно возвеличил ради его знаний и ради стремления его к знаниям. Ну вот, понимаете, когда человек или вообще живое существо начинает понимать, что он возвеличен, что он занимает какое-то общественное положение, положение в учебе, вы вот можете наблюдать даже за детьми с детских садов, в школах, в классах. Если ребенку с маленьких лет не приучить, что ты, если учишься на 5 по математике, это благодаря Аллаху. Если ребенок начнет понимать, что он только благодаря своим усилиям и благодаря только своему какому-то происхождению он получает 5, то недалеко, что наш ребенок станет как Карун. Потому что в таком положении у человека начинает вырабатываться внутренняя болезнь, которая называется высокомерие. Высокомерие, такабрлик. Самая опасная болезнь – это высокомерие. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не войдет в рай, даже не почувствует запах рая тот, у кого в душе есть песчинка высокомерия». Песчинка. Такабрлик, тузан кадар. Не войдет. Почему? Потому что у Аллаха Субхана ва Тааля среди 99 имен есть одно имя, которое называется Мутакаббир. Аль-Мутакаббир. Аллах только может быть высокомерным. Но это никак не может отражаться в свойствах, в поведениях человека. Но высокомерие Аллаха – это не то, что высокомерие у людей. Высокомерие Аллаха, что Он на самом деле велик, но Он в то же самое время Он никому ни во что, ни в чем не вредит. Это его величие. Теперь хочу сказать, что если появилось высокомерие, имейте в виду, высокомерие не может быть, никак не может быть без зависти. Высокомерие есть, есть зависть. Они как два брата. Потому что высокомерный человек не может терпеть того, кто лучше его. И тот, кто становится лучше, он начинает завидовать. И если есть зависть, мгновенно появляется зло. Потому что вот я самый лучший. Я победил на конкурсах зональных. А вот появился еще один какой-то, приехал из Москвы, переехал, говорят. Вот его хотят включить в республиканскую команду. А он лучше себя показывает. Вот здесь Всевышний проверяет. Ты был сильным или ты был высокомерным? Ты был умным или ты был высокомерным? Вот где проверяется. Понимаете? Если у тебя не было высокомерия, значит нет зависти, значит нет зла. Но есть зависть хорошая, которая толкает человека к конкурентной борьбе. В хорошем смысле есть зависть, но это конкуренция. У него есть, и я буду стараться, но не вредить этому человеку, чтобы у него этого не было. Я почему хочу сказать, потому что когда шайтан был изгнан из высоких положений, он из-за зависти, что благодаря Адаму он был изгнан из рая, из небес на землю, шайтан до конца света получил от Аллаха отсрочку. Аллах дал ему отсрочку, чтобы он жил в здравии до судного дня. Он даже болеть не будет, он не болеет. Он даже не кашляет. Он в здравии будет до судного дня. Спросите, почему дал Аллах Субхана ва Тааля Иблису отсрочку до судного дня? А только потому, чтобы между людьми провести точку отсчета. Вот есть график X, Y. Вот есть ноль, нулевой уровень. Вот это и есть уровень Иблиса. То есть я хочу сказать, показать вам. Вот есть нулевой уровень, уровень Иблиса. Вот тот, кто дальше от этого нулевого уровня и ближе к Аллаху, чем дальше, тем ближе к Аллаху. Чем дальше от Аллаха, тем ближе к Иблису. Вот чтобы вот этот уровень выявить Иблис. Или ты дальше от него, или ближе к нему. Не было бы Иблиса, не было бы этого отсчета. И люди бы не понимали, где истина, где ложь, где свет, а где тьма. И вот, когда дал отсрочку, он только ждал, когда Всевышний даст ему отсрочку. Он получил отсрочку и сразу сказал: «Фабима агвайтани ля акводанна сиратака аль-мустаким». ثُمَّ لَأَتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Он сказал, за то, что ты совратил меня, он обвиняет Аллаха, что ты меня оттуда совратил, я непременно засяду против них на твоем прямом пути. Шайтан сказал, что я непременно засяду на твоем прямом пути. Сиратуль мустаким. То есть Иблис дал слово, что он будет всю жизнь до судного дня препятствовать людям, чтобы они шли прямой стезой. Будет показывать, что это не прямая дорога, это не мустаким, это не тариха мустаким. Лучше туда идти, уходите сюда, оттуда. Не только прям. Вот задача Иблиса – это отвращать людей от прямого пути. Он сказал: «Я буду приходить к твоим рабам спереди, сзади, справа и слева». То, что это спереди, означает, что он будет завлекать людей в мирские соблазны. Понимаете? Мир красивый очень. Понимаете? Включите телевизор, смотрите футбол. Я не хочу сказать, что это харам. Или какой-то сериал смотрит хороший. Но в судный день Аллах спросит: за это время сколько аятов ты мог выучить? Сколько хадисов ты мог за это время выучить? Я уже о телевизоре говорил на прошлой лекции, что это завлекает людей таким образом, что создает миф о своей жизни, а реальность там в телевидении завлекает тебя такой режиссурой, что тебя не отпускает в течение нескольких часов. Когда ты выключаешь, наконец-то, телевизор, ты понимаешь, что, оказывается, со всеми проблемами я сам с собой и остался. И никак телевизор мои вопросы не решил, а просто я этой новой сатане отдал своих золотых часов. В судный день каждое мгновение будет людям на весь золото. Когда разумные люди в судный день увидят тех людей, которые в этой жизни были умалишенными, сегодня мы их почти презираем, мы даже их не видим. Эти умалишенные, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, проходил со своими сподвижниками, и рядом проходил один человек, и один сподвижник сказал: смотрите, идет Маджнун, умалишенный. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, возразил и сказал: он не умалишенный. Он предложил назвать таких людей мубталя, испытываемый. Он находится в испытании. Но умалишенный тот, сказал Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, который, имея разум, не поклоняется Аллаху. Вот это умалишенный. Это слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И когда люди увидят этих людей в судный день, что они все войдут в рай, и они скажут: хотя бы я день был бы не в сознании. Хотя бы день будут желать. А когда мы часами зависаем в компьютерах, в интернетах, к сожалению, кстати, я вот молодым мусульманам хочу так сказать, да? Там такие в блогах споры ведут наши молодые мусульмане. Там такие обсуждения. Там начинается со слов Корана, и в конце обсуждения уже полный уличный жаргон. Хочется спросить всех, кто там на блоге сидят, задать вопрос. Что означает «валяялин ашр» и «сурат аль-фаджр»? Хочется спросить. Объясните, ребята, что означает «валяялин фаджр»? Не знают. Не знают. Фундаментальных знаний мало. Они там сидят, обсуждают, часы ночи проходят. Спроси у них, сколько аятов вы выучили? Вот сегодня ты сколько аятов выучил, сколько хадисов? Время впустую иногда уходит. Это очень ценное время мы теряем, потому что к этому времени мы больше не вернемся. За этот день мы будем отвечать только в судный день. Я серьезно эти вещи вам говорю. Потому что надо задуматься, может быть, когда молодые люди, вы не задумываетесь, но когда ваша голова еще свежая, заполняйте это запоминанием Корана. В судный день, когда мы придем к Аллаху, Аллах Субхана ва Тааля скажет: «Икра варка», читай и поднимайся. Сколько ты знаешь Коран, настолько ты и будешь подниматься по уровню в раю. Уже в 30 не выучишь. Не выучишь в 30. Надо вот детей начинать с 10 лет. Уже в 20 не лезет. Понимаете? А мы в блогах сидим до 6 утра. Потом 6 красные глаза, мы идем на первую пару. Потом в 3 приходим с учебой, намаз прочитали и легли спать. Ахшам, если уже пропустили. Но зато я поспорил, сказал в блогах свое слово. В 6 утра я наконец-то ему сказал. Поэтому вот шайтан не спит. Спереди он завлекает нас в жизнь. То, что сзади, внушает нам сомнение, что судного дня нет. Если даже есть судный день, то Аллах тебя простит. А что же ты намаз читаешь? Простит, простит тебя. Ну и что ты Коран не знаешь? Простит. Сзади шайтан это успокаивает, что судный день будет все хорошо. Вы, если прочтете аяты, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. Тому, кому книгу жизни дали в правую руку, он скажет: «Ха умукра у китабия, посмотрите на мою книгу, читайте, потому что я прочитал, там есть и грехи, и хорошие мои деяния, но в конце Аллах говорит: я простил тебе, мне дали в правую руку». «У амма мен утия китабаху бишимали». Но тому, кому книгу передали через плечо в левую руку, что он скажет? А? Фаякулу я лейтани лям ута китабия. Лучше бы мне эту книгу не дали. Валям эдри ма хисабия. Я не знаю, что сейчас со мной будет. Что сейчас со мной будет, не знаю. Я лейтаха канатил кадия. Лучше было бы, если бы все закончилось в могиле. Если лучше было бы, если бы мы не воскресли с наших могил. Шундак кабирде калган болсак, как бы было хорошо. Потом что говорит? Потом он говорит: «Ма агна анни малия». Мое богатство мне не помогло. «Халака анни султания». Я был правителем, я был начальником, я был генеральным. Ничего у меня не помогло. «Худуху фагуллю». Схватите его и свяжите. «Сумма аль-джахима саллю». Вергните его в огонь. «Сумма фи сильсилатин зирауха сабауна зираан, зируха сабауна зираан фаслюку». Потом привяжите его цепями длиной 70 локтей, 35-метровыми цепями. Свяжите его и приковывайте, чтобы он не мог даже двигаться. Кто из нас сейчас может поднять трубку и сказать, что я 100% не окажусь им? Мы ведь не видим свою книгу деяний. Не знаем, какую из этих двух рук нам передадут книгу деяний. Понимаете? А в другой суре Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва идаль арду муддат, ва алькат ма фиха ва тахаллат». وأذنت لربها وحقت. В судный день мы растянем землю, وإذا الأرض مدت. То есть сейчас земля имеет форму шара, к судному дню Аллах Тааля эту же землю растянет, и будет земля выглядеть как диск, чтобы все люди могли разместиться на одной площади. Но другой аят говорит там же: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Вот мы сейчас носим золотые кольца. У нас есть дома драгоценности. У кого-то серебро, у кого-то платина, у кого-то бриллианты, у кого-то что-то. Ради этих благ мы совершаем все грехи. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Аллах Субхану Тааля в суре Вакия говорит, что стремление к пропитанию заставляет вас грешить. Стремление к пропитанию, стремление к богатству, стремление не терять положение, стремление к карьере, стремление ко всему, мы грешим из-за этого. Вот эти наши богатства, золото, серебро, бриллианты, все, что есть, в судный день земля выбрасывает наверх. У кого-то там осталось золото, там, кулында, бармаганда, где? Дома. Аллах все собирает. И эти драгоценности, которых мы ценили, ради которых мы грешили, в судный день будут стоять как столбы. И люди, которые выходят из своих могил, они видят эти свои драгоценности, как стоят как столбы. И что они говорят? Разве мы ради этих столбов убивали, грабили, обманывали друг друга? То есть Аллах покажет, что бессмысленны были эти ваши накопления. Лучше бы вы совершали благих дел. Вот сейчас бы вы спаслись. Вот о таких моментах судного дня мы мало говорим. И поэтому сатана сегодня так сильно нас завлекает. И мы сомневаемся, что нету судного дня вообще. Там будет легко. Не будет легко. Я, извините, конечно, я каждую лекцию об этом стараюсь вам говорить, потому что вера в судный день – это один из столпов веры. Мы это теряем сегодня. То, что справа – это подход сатаны справа, это он вводит нас в сомнение по поводу религии, истины. Понимаете? То есть вы сегодня выйдете на улицу, и вы встретите многих людей – разных течений. То есть кто-то может сказать, что я атеист, я сатанист. И вообще, ваша религия, вообще она самая последняя религия. Вот есть ранние религии, они более правильные. Выйдите, вам много что скажут. Это нашептывание тоже приведут вас к сомнению в истине. Истина, что сомневаться начнете. Дресмикен бы на самом деле без нами, юкмикен. Подход Иблиса слева означает, что он вам будет разукрашивать грехи. Грехи, они разукрашены. Если бы грехи были ужасными, уверяю вас, люди бы избегали грехов. Но они очень красиво выглядят, они очень красиво пахнут, они на первый вкус очень сладкие. Но горечь и страдания от этих грехов приходят позже. Мы же не должны быть как дети, которые ползет по ковру и все берет в рот. Только мать, которая следит по руке, чтобы он грязь не глотал. Вот мы как дети же не должны быть. Мы должны понимать, что эта грязь, хотя и красиво выглядит, Поэтому сатана спереди это завлекает, что этим разукрашивает этот мир. Сзади вводит в сомнение по поводу судного дня. Справа это может быть и сомнение в истине, и слева это грехи. Но современные ученые дают самые разные толкования этим подходом сатаны. Спереди это может быть бездуховное технологическое развитие. Спереди. Идем вперед. Технологии, компьютеры. Каждая вещь имеет две стороны. Однажды арабский ученый Эль-Кахуль, исследовав, впервые вывел формулу спирта. И поэтому называется его именем алкоголь, Аль-Кахуль. Но широко начал применяться в медицине, потому что он биолог был, химик. Но никак не был изначально для того, чтобы мы каждый вечер в ресторане превращались в нелюдей. Но люди начали его применять абсолютно по-другому. Атом можно сюда применить, можно сюда применять. Нож, карбанчалага, мула, женятка, булрага, может человек зарезать, джаханяна, булрага. Поэтому технологии тоже должны иметь духовные ценности, ценности для человечества, а не против. Это вот другие понятия. Мы сегодня начинаем с вами говорить уже непосредственно о тафсир Коран. Я для сегодня, сегодня мы начнем Сурат-уль-Фатиха. Хотя вы можете сказать, что повторяем и знаем, но уверяю вас, для нас, для всех откроется много значений, тайн Сурат-уль-Фатиха. Я не хочу вас утруждать, что вот Коран с начала до конца мы не будем проходить. То есть сейчас Фатиха, иншаллах. А сура Тиваль, длинные суры, мы не будем трогать. Мы даже не будем толкование Аль-Ми'ин, то есть суры, которые имеют по 100 или более. Мы начнем Аль-Масани. Поэтому дальше, вот последние суры, мы начнем их с вами толкование этих сур, иншаллах. И в течение этого года, если мы закончим, иншаллах, Аль-Масани, последние суры, то было бы замечательно, если бы мы дошли до этой цели. Сура Аль-Фатиха – это, можно сказать, раннемекканская сура, которая по хронологии находится пятым по ниспосыланию сур в Коране. Каждая сура, мы говорили, начинается со слов «Бисмилляхи рахмяни рахим». «Бисмилляхи рахмяни рахим». Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал «Куллю амрин зибалин ла юбдаа бисмиллахи рахмани рахим, фа хуа абтар». Каждое дело, которое вы не начали из бисмилля, будет неудачным. Если из бисмилля вы не начали, то это не будет удачным. Когда мы говорим «Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим», здесь три имени Аллаха. Аллах, Рахман, Рахим. Аллах включает в себе все 99 имен Аллаха. Аллаха, все там включается. Рахман милостивый, Рахим милостивый. Вот передо мной вот вода. Вот интересный вам пример. Вот прежде чем употребить пищу или попить воды, мы говорим «Бисмилляхи рахмани рахим». Что это означает? Вот когда вы будете смотреть на стакан воды или чая, вспомните об этом. Из чего образуется вода? Я вам сейчас скажу. Для того, чтобы появилась вода на земле, должно присутствовать солнце, чтобы обогревать поверхности вод, морей и океанов. под воздействием солнечных лучей вода превращается в пар, поднимается в воздух. Там ветры собирают их в облака, затем передвигают их с места на место, потом, охлаждаясь, они падают на землю, и из земли нам Всевышний Аллах дает как ротники источник воды. Вот я вам сейчас скажу. Если бы не было галактики, солнце бы не было на месте, не мог бы стоять. Не было бы Вселенной, наша галактика бы не смогла держаться без галактических связей электромагнитных и других связей между звездами. Солнце, лучи, море, небо, ветер, холод, жара, земля. Смотрите, сколько сил приложено, чтобы мы имели стакан воды. Здесь в стакане воды есть солнце, есть галактики, есть море, океаны, есть небо, есть ветры, есть холод, есть жара, есть земля, грунт и все химический состав земли, который ощущает эту воду. Вот вам бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим. Вот вам стакан воды. Стакан воды. И когда мы его пьем или употребляем, если уж мы не говорим бисмилля, то кто мы после этого? Мы не признаем вообще. Если мы начинаем какое-то дело и не говорим бисмилляхи ар-рахмани ар-рахим, то я вам могу сказать, что мы упускаем все. То, что мы можем сегодня совершить это дело, у нас здесь, в нашем состоянии, сколько Аллах Субхана ва Тааля вложил в нас, сколько энергии, сколько способностей, об этом уже мы долго говорили, и это очень долгий разговор. Поэтому, бисмилляхи рахмани рахим, никогда не скупитесь в начале ваших дел сказать это слово. Это признание величия Аллаха. Что Он милостивый, милосердный, Он великий, Он дал вам пропитание, Он дал вам силу, Он вам дал разум, Он дал вам способность. И никогда не говорите бисмилля, когда вы совершаете грех. Понимаете? Это издевательство над Аллахом. Инна альхамду лилляхи нахмадуху ва настагфируху ва настахди ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши лекции, посвященные Корану. Мы уже говорили на позапрошлой лекции и на прошлой лекции о ниспосылании Корана и о том, как Коран был собран как книга. Затем мы говорили о частях, еще из каких глав, сур состоит Коран. Мы говорили и о том, на какие разделы Коран делится. Говорили на прошлой лекции о первой суре, о первых аятах, которые были ниспосланы. Это были первые 5 аятов суры Аляк, 96-96 сура в Коране. Вкратце мы рассмотрели и толкование этих 5 аятов. Также мы рассмотрели последнее, то, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это 281 аят из суры Аль-Бакара. За 7, а по другим